Глава 4. Женщина улыбнулась широкой улыбкой, отчего ее полное лицо стало еще шире. «Здрасте», — пролепетала Роза. «Мой цветочек, помнишь ли ты Люси?» — прозвучал голос папы. Успокоившись, Роза увидела, как из-за спины незнакомки вышел папа. Видимо, девочка слишком увлеклась готовкой и не услышала, как они вошли. Папа заметил ее озадаченный вид и поспешил представить гостью. «Это Люси, моя подруга детства. Она решила приехать к нам в гости. Люси только вернулась из Новой Зеландии. Сколько лет, сколько зим! Мы не виделись с тобой целых... Сколько лет мы с тобой не виделись?» «Больше 15 лет», — ответила Люси. «Ирис тогда не было и 3-4, а ты, Роза, еще даже не родилась. Я очень рада с тобой познакомиться». «Так много?» — удивился папа. «А я и не знал. Будешь кофе?» «Я бы выпила чаю, если есть. Постой, чем это так вкусно пахнет?» «Ах это! У Розы настоящий талант!» — с нежностью пояснил папа. «Я, к сожалению, не могу оценить его по достоинству. Я почти не чувствую запахов с тех пор, как в разгар поединка по боксу получил в нос. Да и память стала как решето». От слов папы что-то в груди девочки неприятно сжалось. Она была на полголовы выше и на пол попы шире одноклассников и совсем-совсем не была похожа на худого и светлокожего папу. Разве мог он в молодости быть боксером, пусть даже в легком весе? «Как бы то ни было, аромат груши и карамели просто чудесный», — похвалила ее Люси. Роза улыбнулась. «У твоего отца нет такого дара, но я ясно вижу, что ты достойная дочь своей мамы Верены», — продолжила Люси. «Помню, она отлично разбиралась не только в музыке, но и в ароматах. Как она поживает?» Пока чуть смущенный папа кратко рассказывал об отъезде супруги, Роза незаметно рассматривала гостью. Она была невысокого роста и чуть полновата, с пышными длинными волосами, нос картошкой. Толстые очки, которые занимали большую часть лица, сидели глубоко на переносице. Так вот какая она, эта Люси. Далекое воспоминание из прошлого. Это было единственное имя, которое Роза слышала в рассказах папы о его юности. А о юности папа редко рассказывал. И мама, и папа рано остались без родителей и потому не любили вспоминать о детстве. Думать об этом им было больно и во взрослые годы. Роза видела лишь пару детских фотографий папы. Она тогда очень удивилась. На снимках папа был бодрым, улыбался, не носил очки, от которых лицо казалось угрюмым, и совсем не походил на доброго, но хлопотливого 40-летнего мужчину, которым был сейчас. «Какая красивая вещица! Что это такое?» — спросила Люси, заметив сферу, которую Роза оставила на кухонном столе. «Не знаю, просто флакон». «Папа, это твое?» Папа не признал ни вещицу, ни даже красный плащ, который Роза нашла на диване. Может, мама забыла их в спешке? Роза бездумно кивнула, но на мгновение к ней вернулось странное чувство, что кто-то пробрался к ним в квартиру. Однако от радостного предвкушения Люси, которая хотела угоститься крепути, беспокойство Розы быстро исчезло. Все трое радостно пробовали кулинарный шедевр. Люси хотела знать обо всем: о школе, где училась Роза, о рецептах, об учебе Ирис, о саде папы. Стоило упомянуть сад, как папа, обычно такой спокойный, тут же оживился. Люси развлекала их забавными историями из долгих путешествий и рассказывала, как несколько последних лет преподавала в университете в Новой Зеландии. А еще она умела слушать и делала это, с невероятным теплом, а потом давала вдумчивый комментарий, и всякому хотелось ей довериться. Для молчаливой на уроках Розы и не особо разговорчивого папы это стало приятным новшеством. Однако мало-помалу Розе стало неприятно находиться в компании взрослых. Девочка почувствовала, что между папой и Люси возникло взаимопонимание, которого давно не было между родителями. Да и присутствие Люси лишний раз напоминало об отсутствии мамы. Чтобы приободриться, Роза теребила мамин платок в кармане. Потерявшись в мыслях, девочка открыла сферу флакон, вдохнула успокаивающий аромат, и невеселые мысли тут же исчезли. Несколько часов спустя Люси наконец ушла, пообещав скоро вернуться. Все это время Роза не выпускала из рук флакон. Бездумно она обводила кончиками пальцев гравировку и совсем не замечала, что это рисунок розы.